пробежавших неподалеку от него по склону горки. Бао Юй сразу не мог сообразить, в чем дело. Но в этот момент из-за склона выбежал Цзялань с луком в руках. Увидев Бао Юя, он остановился и почтительно произнес: «Вы здесь, дядя? А я думал, вы куда-то ушли». «Опять балуешься?» — упрекнул его Бао Юй. «Зачем пугаешь животных?» «Мне нечем заняться, и я искал себе развлечения», — ответил Цзялань. «Вот я и решил поупражняться в стрельбе из лука». «Выбьешь себе зубы, тогда не захочешь больше упражняться», — заметил Бао Юй и зашагал прочь. Вскоре он увидел перед собой строение, скрытое в пышных зарослях бамбука, листья которого шелестели при слабом ветерке. Это был павильон реки Сяосян. Неуверенными шагами Бао Юй приблизился к строению и увидел, что дверь закрыта, свисающей до самой земли занавеской из пятнистого бамбука. Всюду было тихо, не слышно голосов. Он подошел к окну, затянутому тонким шелком, и почувствовал, как из комнаты льется тонкий, удивительно приятный аромат. Он прильнул лицом к шелку окна, и вдруг до слуха его донесся тихий вздох, за которым последовали слова: «Чувства и мысли мои спят беспробудным сном». Эти слова возбудили любопытство Бао Юя. Он внимательно пригляделся и увидел Дай Юй, лежавшую на постели. «Почему твои чувства и мысли спят беспробудным сном?» — не удержавшись, спросил он. Бао Юй приблизился к двери, отодвинул занавеску и вошел. При его появлении Дай Юй растерялась, покраснела от смущения, закрыла лицо рукавом и, отвернувшись к стене, притворилась спящей. Бао Юй приблизился к кровати и хотел потревожить девушку, но в этот момент вошли служанки и удержали его. «Ваша сестрица спит», — сказали они. «Приходите, пожалуйста, когда она проснется». Однако Дай Юй быстро поднялась, села на постели и воскликнула: «Кто это спит?» Увидев, что Дай Юй встала, служанки сказали: «А мы-то думали, барышня, что вы спите». Затем они позвали Цзэцзюань. «Барышня проснулась, иди ей прислуживать». С этими словами они покинули комнату. Дай Юй, сидя на кровати и поправляя волосы, говорила Бао Юю: «Зачем ты пришел, когда человек спит?» Глаза ее были затуманены сном, на щеках играл румянец. В душе Бао Юя что-то дрогнуло. Он опустился на стул и с улыбкой спросил: «Ты что сейчас говорила?» «Ничего», — ответила Дай Юй. «Но это ты брось!» — воскликнул Бао Юй, прищелкнув пальцем. «Я слышал». Разговор был прерван появлением Цзэцзюань. Бао Юй с улыбкой обратился к служанке: «Завари для меня чашечку вашего лучшего чая, Цзэцзюань». «Откуда у нас быть хорошему чаю?» — удивилась служанка. «Если хотите хорошего чаю, придется подождать, пока принесет Сижень». «Не слушай его», — сказала служанке Дай Юй. «Принеси мне воды». «Но ведь он гость», — возразила Цзэцзюань, «поэтому я сначала заварю ему чай, а затем подам вам воду». Когда служанка направлялась к выходу, Бао Юй с улыбкой произнес: «Милая девочка, если бы с барышней этой служанки брачное ложе пришлось разделить, я бы ее не заставил больше постели стелить». Строки из пьесы Ван Шифу «Западный флигель». Дай Юй мгновенно вспыхнула, опустила голову и произнесла: «Что ты сказал?» «Ничего», — снова улыбнулся Бао Юй. «Взял себе моду слушать на улице всякие пошлости, а потом произносить их при мне», — заплакала Дай Юй. «Начитался вздорных книжек и смеешься надо мной. Все вы, господа, смотрите на меня, как на игрушку». Плача, она спустилась с кровати и вышла из комнаты. Бао Юй бросился за ней. «Милая сестрица, Я виноват перед тобой, но только...